Жаришь ты, путь зовет тебя, слезы по щеке, ты теперь одна, где-то далеко, в тишине ночи, и как птица грудь, хоть кричи, не кричи, я повторю слово любви, я подарю тебе весенние дни, я нарисую на небе любовь, а на земле только мы одни. Я повторю слово любви, я подарю тебе весенние дни, я нарисую на небе любовь, а на земле только мы одни. Дальний свет твоего такси, километры в ночь дальнего пути, вспоминай меня, взгляд сказал мне твой, и не пройдет любовь мимо нас с тобой. В народе говорят, любовь — это вьюнок, который сохнет и умирает, если ему нечего менять. Я повторю слово любви, я подарю тебе весенние дни, я нарисую на небе любовь, а на земле только мы одни. Я повторю слово любви, я подарю тебе весенние дни, я нарисую на небе любовь, а на земле только мы одни.